751 год. Меровинги. Первая династия франкских королей, 5 век, середина 8 века, достигшая наибольшего могущества при Хлодвиге 481-511 годы. В VII-VIII веках в результате междоусобий и рост влияния земельных магнатов меровинги приходят в упадок. Власть сосредоточивается в руках майордомов, родоначальников династии каролингов. В действительности же род этот давно был бессилен. Богатство и власть находились в руках придворных сановников, называемых майордомами. А королю оставалось довольствоваться своим титулом и являть видимость власти, когда, восседая на троне, длинноволосый и длиннобородый, выслушивал он иноземных послов и давал им как бы от себя ответы, в действительности предписанные, продиктованные и заученные. Кроме пустого титула и скудного содержания, которое определял ему майордом, имел он всего лишь одно, да и то крошечное поместье, служившее ему жилищем и поставлявшее немногочисленную прислугу. Куда бы король ни отправлялся, он ехал в повозке, запряженной по деревенскому обычаю парой валов, которыми правил пастух. Так ездил он во дворец, на народные собрания, проводимые ежегодно для пользы государства, и также возвращался домой. Об управлении же королевством и об всех внутренних и внешних делах заботился майордом. Эта глава, по мнению Егорова, была целиком списана Эйнгардом с анонимного памфлета начала VIII века. Здесь сильно преувеличена скудность жизни ленивых королей последних меровингов. Следует отметить также, что они не могли быть длиннобородыми, ибо все умирали в юном возрасте. Глава вторая. Ко времени, когда был низложен Хильдерик, должность майордома занимал Пипин, отец короля Карла, причем занимал как бы по праву наследство. Пипин короткий, 741-768 майордом, затем 751 года король франков. Ибо и отец его Карл, который подавил магнатов, присвоивших было власть над всей Францией, а также в двух больших сражениях в Аквитании у города Пиктавия и близ Нарбонны на реке Бии, настолько разбил сарацинов, пытавшихся овладеть Галлией, что заставил бежать их обратно в Испанию, имел ту же должность, перешедшую к нему от отца его Пипина. Карл Мартел, 715-741, майордом франкского государства. А Пиктавия — это Пуатье. В звании же майордома народ утверждал лишь тех, кто выделялся и знатностью рода и богатством. После того, как Пипин, отец короля Карла, унаследовав эту должность от отца и деда, 741 год, в течение нескольких лет исполнял обязанности совместно и в полном согласии с братом своим Карлом Маном, последний, по неизвестной причине, но вероятнее всего из любви к созерцательной жизни, покинув мирские дела, уехал в Рим, 747 год. Там, приняв монашеский сан, построил он на горе Сфракте у церкви блаженного Сильвестра монастырь, в котором несколько лет пользовался желанным покоем. Но затем ему пришлось сменить убежище, ибо уединение его стало непрерывно нарушаться знатными паломниками из Франции, которые, пребывая во множестве в Рим ради исполнения своих обетов, считали долгом посетить своего прежнего повелителя. Видя, что эти частые визиты мешают его цели, Карломан, покинув гору, удалился в провинцию Самний, в монастырь святого Бенедикта, расположенный близ селения Кассино, и там провел остаток дней своих, ведя благочестивый образ жизни.